эфиры радио «Свобода». С вами Змитер Бартосик. Гэтым разом мы едем на Сморгонщину, у вёску Валейковичи. Марыня, Марыня, чом пагаю блудиш, видать ты, Марыня, моего сына люби. Прыгожая кабета ў гадах, якую зусім не хочацца называць старой, спявае песню, якую магчыма чуў Францішак Багушевіч, бо зусім непадалёк адсюль знаходзяцца кушляны, а песня запісаная менавіта ў гэтых мясцінах. Марыя Будзько, стваральніца фальклорнага калектыву «Валайчанка». Калектыў гэты вядомы аматарам фальклору, бо ў ягоным рэпертуары больш за сотню аўтэнтычных песень. Можна сказаць, што вёсцы Валейковічы пашанцавала. Яна, дзякуючы сваім песнярам, ужо не знікне ў бяспамяцтве. Слова спадарыні Марыі. Тут вельмі падгатованая пляцоўка. Тут вельмі многа было моладзі, як дзяўчатаў, так хлапцоў. І вельмі любілі і зналі песню. Тут з каранёў, з прадзедаў спявалася гэта песня. І вы знаеце, што наскольки я ўжо помню, тут былі і дзяўчаты, і хлопцы, каторыя маглі спяваць аўтэнтычна. У іх былі галасы аўтэнтычныя. Для аўтэнтычнай песні патрэбны асаблівыя галасы? Да, асаблівыя. Гэта голас незвычайны. Альты в асноўном. Сапраны уплятаюцца, а так яны такія альты хорошыя, звучныя, ну просто і любілі, і зналі. І моладзі было многа, больш 30, можа, дзяўчат толькі было. І тут вельмі это ўсё напета. Я нарадзіўся тут. Вёска Валейковічы схавалася ад вялікіх дарог і гарадоў за густой сцяной хваёвага лесу. Толькі гравійная дарога праз гушчар звязвае вёску з мястэчкамі Солы і Жодзішкі. І перабягаючыя той бальшак Казулі зусім не рэдкасць. На выгляд Валейковічы вёска немалая. Некалькі вуліц сцякаюцца да старога драўлянага клубу. Але ва ўсім пануе нейкая безнадзейная ціша. Сярод белага дня на вуліцы амаль нікога няма. Зрэшты, наконт тішы я паспяшаўся. З клубу даносяцца дзіцячыя галасы. І сяцёркай на мост ухля, а вадзічка пад мастком зажурчала. А тяцёрка мне всю правду рассказала. Якая цудоўная картина. Чатыры дзяўчынкі гадоў 10 у старым клубе вырабляюць бісерныя пацеркі разам з загадчыцай і спяваюць. Памяняй бісер на вышыўку, і картина атрымаецца як 300 гадоў таму. Жывая бяседа за творчасцю, куды прыемнейшы занятак за сядзенне перад тэлевізарам ці кампом. Разгаварыліся, як высветлілася, дзяўчынкі таксама артысткі дзіцячага калектыву «Кропелькі». А што думаеце рабіць пасля? Вот пра што вы марыце? Паступіць. Куды? Пайці на работу. А куды паступіць? Я хачу паступіць на кандзіцера. А чаму на кандзіцера? Так. Ага, салодкае любіш. Да. Дзе вы ўжо былі? У Сваргонях, у Мінскі былі. У Жодзішках, у Снегянах. Дзе ж там былі? У Кушлянах. Ну, у Сасноўцы былі. Гэта у вас багатае гастрольнае жыццё такое. Да. Што спадабалася больш за ўсё? Сморгоні спадабаліся. Да, да. Але тэлевізар не абмінуў маленькіх валайчанак. Пра будучыя выбары дзяўчынкі ведаюць. Каб мне было 18 лет. А якая разніца? Чаму ж прэзідэнт будзе? За Лукашэнку. За Лукашэнку. А там быў адзін дзяцінка, который сябе прадставляе. Не слухайце вы гэнага Лукашэнку. Я смотрела на вышчану, на яго нагаварываў. Ён табе спадабаўся? Ні. Не спадабаўся? Ні, ён нагаварываў. А калі б табе было 18 гадоў, ты бы галасавала? За Лукашэнку я. А чаму за Лукашэнку? Бо ён добры. А я за мядзведзь. Во якую блытаніну можа ўнесці ў юныя галовы цяперашняя скрыня, што выбіраць даводзіцца паміж Лукашэнкам і Мядзведзевым. Я нарадзіўся тут. Эфиры «Радио Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. После короткой обвестки мы протягнем подорожжа у вёску Валейковичи. На 500 годов после Франтишка Скорын. Люди і вибори. Задайте питання кандидатам у президенти. Свобода проводить онлайн-конференції у інтернеті. Адрес свобода.орг. Что кандидаты думают про здоровье свое и нации? Интервью с жонками кандидатов. Якой повинна быть первая спадарыня Беларуси? Якой бачится будущее Беларуси соседних державов? Гуторки с политиками и экспертами. А так само блиц-анализ выступов, программов, заявок. Что тыдень? Только на свободе. Эфиры Радио Свобода. С вами Змитер Бартосик. Мы протягиваем подорожжа у Смаргонскую вёску Валейковичи. Недалёка от клубу стоит драўляный и дыхтовный будынок вясковой школы. Для дзяўчынак ён уже николі не будет своим, бо яны ездят за тузін вёрст у солы. Каля школы я споткаў валейковскую наставницу, якая переживая сапраўдную драму, як и сотни інших наставников, что засталіся поза своими школами. Наша школа попала першая под обстрел такой, так сказать. Вот первый в районе закрыли. Хотя она вот такой глуши, я думала, например, что уже тут школы николи не закрыть. Угу. Так далеко усюды, вот 16 километров, детей маленькие. Есть вот такая примолка, что закрывается школа. Все. Вот сразу еще покур была даже это начальная, там 10 человек только было. И то уже видишь, детки, это в школу 1 сентября. Даже любые дети. В школу, они идут, со школы уже видишь, живе вёска. Все. Как закрыли школу, глушь, уже вот даже приходит пенсия и думаешь, куда учачи, потому что тут с ума сойти можно. От чего? От безделья, от скуки. Заняться тоже, ну только хозяйство сугубо это. Иду на пенсию, 55. Вроде бы рабить хочется, как где какую работу. Хоть на 1100. Нереально. У Валейковичев нереально. А агрогородки эти, кто туда приезжает? Вроде бы дети появляются, а кто туда приезжает? Приехали, побыли, пропили все, что там дали, закинули это. Дом, бог ведет что, поехали далее. Все, с города переезжают в глушь. Это нормальные. Цены долго тут пробудут. Это уже, видать, алкоголь. Или гультаи, или... Все разом. А эти выборы, какие будут, они обмерковываются наставниками, тене? Выбираем, конечно. Выбираете? Конечно. И кто больше подобается? Ну, есть. Дебаты это глядела. Есть такие, кого можно выбирать. А кто подобается? Саннику неплохие. Сустреть на Валейковицкой улице людей великая редкость. Але вось вертается с фермы стомленная селянка. Какие зарплаты, боже мой, копейки? Плакульки. Ну, 300-400. 300-400. Там много людей працует. 5 доярок. По 55 голов держим. Каждая доярка. А кроме фермы, тут есть еще где телятник працевать? Да. Телятник. Телятники. И то, что они теперь получили. Вообще 300 тысяч. А что, как выше тысяч, как сяло, как дохнет, так вообще этого не получат. А что думают люди про все про это? Да ничего не думайте. У нас начальство такое. А про выборы. Выбрали, за кого голосовать, и не выбрали. Не еще. Не выбрали? Не. Калі я задаю пытанне пра выбары людзям, якія цяжка і безвыходна працуюць за грашы, ды яшчэ ў такіх глухіх месцах, адкуль не так проста ўцячы, заўжды адчуваю няёмкасць, бо сапраўды, якія перамены ў іх лёс могуць прынесці выбары ў далёкім невядомым Менску. Кропельки створила валайчанка Ванда Роля. Кабета 70 годов, ей вельми пасуе ее шляхетское имя. Пани Роля мае вельми аристократичные тонкие рысы твару и молодые вочи. Первый выбирала деток с голосами у школе, как працевала. А теперь то, что есть. То, что было, то и полюбила. И вы знаете что? Эти дети, вот кто в пятом, кто в седьмом классе, остальные эти, все последние из магикан Валейковича. И они пришли на меня, и я за годы три, и они меня заспевали. Я уже могла бы это 100 раз кинуть, но не хочется. Я отримовываю от детей такой заряд энергии после репетиции, что аж сама молодею. Бачно уже межа дзяцей. Ёсць яшчэ каму 5 гадоў, каму 4, ці ўжо? Ну, іх, можа, чалавек 7 ёсць яшчэ. А за імі? За імі пока што нікога. Балела мне гэта. Балела і баліць гэта. Але вы знаеце што? Гэта так само жыццё. расставляе гэткія акцэнты. Тут было столько девок у Валейковичах, у Завозерцах и у Рачунах, у трех вёсках только, что в этом клубе, в этом в нашем маленьком, девок одних у три рады каля стену стояло, у три. Не у рата, а у три рады. Можно было выбрать. И тады в колхозе гэтых трактору у Валейковичском стане, гэтым мехстане было, можа, я не знаю, до 20 штук. А теперь один Джон Дир прыдзе, гэты, трактор гэты, и он заарэ, и так... качественно. Один. Не треба гэтых столько у три рады девок. Не треба на вёсце. У любой краине 6%, 6-7% сельского населенства прокорме краину. Всё. Гэта вся романтика наших гэтых хутароў, гэтых, што было, вясковых вечарынак. Тое, што ў будучыя выбары Ванда не верыць, мяне зусім не здзівіла. Я ўразіўся тым, што пані Ванда сапраўдная анархістка. Я ўжо вообще ні ў што не веру. Каму? Што тут? Само жыццё пакажа. О, як гэта... А ці помніце, як гэта трашчэла гэта з касой на Украіне? Я нашу слова прагаварыць не давала. А хто яна зрабіла? А ніколі не зрабіла. Таму жыццё пакажа. Ведь государство, это ж мужчыны вы, гэта ж насилие. Государство, это есть насилие. И против гэтага насилия, ну не папрёш. Я попросил Ванду ролю заспяваць и был зачараваны не только песней, але и яе молодым голосом. Як матулі не стане, як матулі не стане, той гасціць перастану. Зарастуць мае сцежкі, зарастуць мае сцежкі, травою моравою. У эфіры «Радио Свобода» мы наведаліся на Смаргоншчыну у вёску Валейковичы. До новых падарожжаў, з вами быў Змітер Бартосік.